если ты не влюблена в Париж, ты вообще не влюблена. Подари себе немного романтики. Через год после случая, когда папа чуть не умер, после еще одной операции, множества визитов в больницу и сеансов физиотерапии, после того, как он полностью восстановился и каким-то чудом, благодаря Богу, вернулся целым и невредимым в мир живых, я решила, мне пора подумать о своей жизни. Я до чертиков гордилась осознанием, что способна выжить любой ценой, что уже столько всего перенесла и стала той взрослой, которую долго искала. Я гордилась до мозга костей. Я стала самодостаточной, сильной, прочно стоящей на ногах. У меня была жизнь, которой я наслаждалась и не хотела останавливаться. Ого! Из которой я больше не собиралась сбегать. Мне хотелось бежать в нее, чтобы окунуться с головой и открытыми глазами, чтобы лететь с волосами, развивающимися на ветру, бешеными порывами, бьющим в лицо. Мне хотелось исследовать не только все местечки внутри меня, но и весь большой мир, которым я тоже была готова наслаждаться. Однажды, когда мне уже исполнилось 30, прямо как в тот вечер после моего 25-го дня рождения, я записала то, что считала правдой, в мой верный, теперь насчитывающий сотни страниц, Google Doc. Тот самый Google Doc, который я завела ради программы перевоспитания себя. К данному моменту он превратился в живую хронику, коллаж из мемуарных отрывков, журнальных статей и советов, которые я получила от самых разных людей. Но теперь я писала не в отчаянной попытке спастись. На этот раз, сев записать свою правду, я обратилась к файлу не потому, что у меня была блевотина в волосах, а на телефоне пугающие голосовые сообщения от моего психотерапевта, а потому что хотела понять, какой путь прошла. Мне почти исполнился 31 год, и я вела дневник уже почти 6 лет. В 54 блокнотах я записала 21 580 вещей, за которые была благодарна. Я приняла минимум сотню ванн и сожгла бесчисленное количество благовоний. У меня имелся специальный ящичек в шкафу, где я хранила свои лифчики, чтобы видеть их во всей красе и наслаждаться их кружевным очарованием. Я составила тысячи записок с благодарностью. Еще лучше, я получила тысячи записок с благодарностью и забралась на такое количество гор, что теперь считала себя спортсменкой. Спортсменкой? Девчонка, которая когда-то уныло бежала милю в габардиновой школьной форме и кожаных ботинках, теперь любила тренироваться. Мои друзья стали моей семьей, и я научилась относиться к моей семье как к друзьям. Я окружила себя вещами и людьми, которые приносили мне радость. Как Клеопатра, я видела, что за мелкими проблемами повседневной жизни раскинулись просторы, ожидающие покорения. Я принадлежала сама себе, являлась сама себе королевой. Я офигенно себя уважала и чувствовала, что готова на любое новое приключение. Это было так невероятно, что казалось почти нереальным. Мой прогресс поражал не только меня. Всю жизнь взрослые, коллеги родителей, мамы и папы друзей, даже бывшие школьные учителя удивлялись, как мне удалось пережить свое детство. Однажды я случайно встретила бывшего адвоката моих родителей, который заявил: «Мне просто не верится, что ты выжила в том доме, и теперь у тебя все настолько хорошо. Все эти годы я думала о вас с сестрой, и как мне жаль вас обеих. Поверить не могу, что ты не загремела в реабилитационную клинику или чего похуже». Каждый раз, когда я слышала подобное, я чувствовала себя немного оскорбленной. Если в детстве мне грозила столь очевидная опасность, почему этот взрослый не вмешался? Но я как бы его и понимала. Мои успехи удивляли меня не меньше остальных. У меня все было хорошо. «Ребят, ну правда! Мне достаточно только заглянуть в дневники и увидеть свой прогресс. На страницах десятков моих блокнотов хранились свидетельства того, что я перевоспитала себя и превратилась в человека, которым хотела быть. И еще кое-что кричало мне с этих страниц. Я вновь и вновь читала, что отчаянно хочу в Париж. В каждом блокноте много-много раз я писала что-то вроде «Хочу в Париж». «Когда же я смогу съездить в Париж?» «Я заслужила поездку в Париж». «Тара, хорош тупить! Езжай в Париж!» В списке моих принципов имелась всего одна фотография. Открытка с Эйфелевой башней, которую папа прислал мне, когда мне было 10. На обороте он написал: «В Париже очень красиво. Мы провели вечер в Лувре». Большими заглавными буквами. «Лувр». Разве само это слово не толкает тебя в объятия сногсшибательного небритого француза в шарфе? Обожаемый Париж был моим coup de foudre, любовью с первого взгляда. С того самого момента, когда я посмотрела фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» на уроке французского в старших классах, я хотела стать самой настоящей француженкой. Но ты понимаешь, куча полосатых кофт, ведра эспрессо, непрекращающийся бег по улицам, стук низких каблучков по бульварам, вечное «я такая безупречно красивая, что даже этого не замечаю», тонны туши и алой помады, множество романов и бутылок вина и, ну, allure. Разве существует в мире кто-то сексуальнее и шикарнее француженки? Более того, многие люди, на которых я равнялась, имели духовную связь с Парижем. Джонни Митчелл пела: «Я была свободным человеком в Париже. Я чувствовала себя раскрепощенной и живой». Гертруда Стайн переехала туда. А Элоиза, мой, возможно, самый любимый детский персонаж, целую книгу провела в городе огней. Я росла пухлой и очкастенькой девчонкой в Лос-Анджелесе, городе, которому в культурное наследство достался ботокс и многополосное шоссе. Там я всегда чувствовала себя не в своей тарелке. У меня не было ни прямых, как дирижерская палочка, волос в 2000-е, ни популярных тогда тоненьких, как ниточка, бровей. И я не любила сериал «Бухта Доусона». Ванни Карина, Джин Сиберг и Брижит Бардо с их щербатыми улыбками и растрепанной независимостью виделось столько свободы, столько «а мне наплевательства», что я мечтала стать такой же, как они, и завести головокружительный роман с Парижем. Я представляла себя за столиком в патио моей собственной квартиры с красной помадой на губах, читающей местную газету и попивающей латте на фоне крыш Парижа с серой черепицей. Мечтай, детка, мечтай. На втором курсе колледжа, имея фирменный черный бант в волосах, нитку фальшивого жемчуга и 4 года очень плохого школьного французского в активе, я отправилась в Париж, чтобы учиться в Сорбонне по обмену. Мне казалось, весь мир лежит у моих ног, как идеально вскрытая устрица на подложке изо льда, готовая, чтобы я слизнула ее с коктейлем Кир-Рояль. Мерси Баку. Я верила, что покорю этот город и, может быть, останусь в нем навсегда, читать Бодлера и поедать весь сыр в округе. В Париже я могла быть кем захочу. Кому в Париже какое дело до моего детства? Уж точно не французам. Их фишка, как я думала, заключается в том, что им нет дела ни до чего, потому что они такие независимые. Они носят безразличие, как платье от Dior, пошитое на заказ. Оно облегает их в самых нужных местах. И, насколько я видела в кино, французские семьи совершенно долбанутые. Возможно, в Париже я вообще буду считаться нормальной. В общем, таков был план. В реальности все вышло иначе. К стыду я должна признать, что в Париже совсем пошла в разнос. Если в 25 я была размазнёй, можешь представить, как я вела себя в 21? Кажется, обычно это называется «ходячая катастрофа», рядом с которой никто не хочет находиться, чтобы она не сглазила и не испортила все на свете. Я проводила целые дни у себя в квартире, ругаясь по скайпу с бойфрендом, оставшимся в Провиденсе, штат Род-Айленд, пытаясь убедить его, что у нас свободные отношения. По вечерам я болталась по городу с французским скульптором по имени Жульен, который был старше меня на 17 лет. Он имел темно-каштановые курчавые волосы, вечно взъерошенные, будто он только что занимался сексом, а его подружка жила в Индии. Он объяснил мне, что во Франции просто так принято. «Это же естественно, понимаешь? Да, у меня есть девушка, она в Индии. Но ты тоже моя девушка. Здесь, в Париже, в этом нет ничего особенного». Очень по-французски. Когда мы целовались, я трепетала от восторга. Его грубая оливковая кожа терлась о мое бледное, гладкое, неопытное тело. Я в первый раз встречалась с настоящим мужчиной и теряла голову от того, как он умел делать всякие штуки. Например, разводить для меня огонь и готовить, в принципе, что угодно, в своей художественной студии за городом. Я влилась в круг хипстеров и писателей, куда входил древний седовласый торговец крепами по имени Уго, с которым были знакомы буквально все в квартале Море. Однажды ночью Уго выдал мне в нашем прокуренном шалмане: «Вы, мадемуазель, этот город принадлежит вам». «О, Уго, ты знаешь, что мне хочется услышать?» — воскликнула я, прежде чем присосаться к детской бутылочке с красным вином. По непонятной причине в 2007 году подобное было модно. Несусветная пошлость, я понимаю. Я рассчитывала, что жизнь в Париже подарит мне множество гламурных, однако скудных, не забывай про мой жалкий студенческий кредит, воспоминаний. Но все они остались туманными, так как я слишком часто курила гашиш. Париж — не тот город, который славится травой, но я испытывала сильную зависимость и немедленно, буквально в день приезда, нашла доброго сенегальского наркодилера по кличке Сова, который обеспечил меня всем необходимым. Когда я не ссорилась с американским бойфрендом и не носилась, как угорелая, с французским бойфрендом, я курила, упарываясь в усмерть, а потом шла в музей Лувра. Такое только звучит прикольно. Давай объясню еще раз. Это была настолько плохая дешевая травка, что я кашляла после каждой затяжки, а потом у меня начинала трещать голова. К травке наверняка подмешивалось много такого, о чем я даже не хочу думать. Она отняла у меня многие из моих воспоминаний. Например, я знаю, что провела десятки ночей с Уго, который делал крепы, но в упор не помню, о чем он мне рассказывал. А Жульен? Я отвратительно говорила по-французски, а он почти не знал английского. Так чем мы с ним занимались? Впрочем, я представляю, чем мы занимались, но мне хотелось бы помнить подробности. Время, проведенное в Париже, походило скорее не на кино, а на размытое пятно — ту часть фильма, когда даже титры закончились, и на экране остались только шумы и шипения. Я жила в Париже, но не до конца это прочувствовала и оценила. Я жила в Париже, но моей жизнью управляли мужчины и плохой гашиш. Вот почему потом я столько писала об этом городе в своих дневниках. Я хотела, чтобы Париж дал мне второй шанс — но всегда находила отговорку, чтобы не покупать билет на самолет. Далеко, дорого, я одна. Очень странно ехать в Париж одной. Разве не надо быть влюбленной, чтобы отправиться в Париж? Я обещала себе, что дождусь парня, достойного этого города. Но к 30 годам он у меня так и не появился, и я устала ждать. К тому времени я верила в силу своих дневников, которые указывали, что мне делать. Если они требуют, чтобы я совершила романтичный побег в Париж, кто я такая, чтобы сказать «нет»? Я прибыла в Париж под угольно-черными небесами. Темные тучи угрожали в любой момент лопнуть и обрушиться на город проливным дождем. Они мрачно висели над головой, делая все бледным и угрюмым. Но мне понравилось. Париж оказался именно таким, каким я его помнила, вздорным и стервозным. Если в прошлом я совершила непростительный промах, слишком сосредоточившись на внутренних невзгодах. На этот раз я точно собираюсь в нем присутствовать. Я не стану делать то, что должна. Я буду делать только то, что хочу. Проводить много времени в кафе, читая и по-настоящему думая о жизни, ребята. Я упаковала целый гардероб черной одежды, которая, как я считала, соответствовала моему серьезному и вдумчивому путешествию в чертоге разума. Но в первый же день, глядя на килограммы толстых книг в моем чемодане, я поняла, что мне совершенно не хочется читать. Я не желала ни минуты больше серьезно думать обо всем подряд. Я хотела пойти по магазинам. Я не хожу по магазинам. Я ненавижу примерять одежду, на мне ничто нормально не сидит. А если что-то все-таки сидит, господи, как же я мучаюсь, решая, стоит ли это покупать. Я нахожу цены на женскую одежду, в лучшем случае, достойными порицания, а в худшем — продуктом какого-то заговора. И все же, по какой-то безумной причине, единственным, чего мне захотелось в Париже, оказался шопинг. Я купила идеальную черную юбку-карандаш, совершенно недооцененную, но соответствующую ситуации вещь. Я купила черный свитер с белым воротничком «Питер Пен», в котором стала похожа на парижскую Уэнзи Адамс. Я ходила от продавца к продавцу, одержимая поисками самого лучшего, вкусного, ароматного французского сыра, который только можно найти. Я тащила свои кисломолочные открытия обратно в квартиру, откупоривала бутылку красного вина, зажигала свечу фирмы «Диптик» и объедалась багетом с бри. Однажды утром я стояла в самой чудесной пекарне на углу канала Сен-Мартен и неотрывно смотрела, как пекарь достает самые пышные, воздушные, тающие во рту круассаны из жерла серебристой духовки. Пока он складывал эти круассаны горкой, я поедала один за другим. «Еще?» — все спрашивал и спрашивал он слегка встревоженным тоном. «О, мерси, Баку! Но теперь давайте шоколадный!» — безо всякого стеснения восклицала я, шевеля губами, облепленными крошками. Я поглощала Париж. В каждом магазине я пользовалась своим корявым французским, чтобы общаться, заводить друзей, налаживать связи, и мне всегда отвечали очень галантно. Французы ценили мои старания и с большой охотой показывали мне новенькие розовые духи из ограниченной коллекции, которые только что прибыли из Индии. Я взяла сухие духи и втерла их в кожу с внутренней стороны правого запястья. Бальзам растаял, и я вдохнула его запах. «О, Париж, ты по-настоящему меня заводишь!» Закупаясь и объедаясь в разных местах города, я придерживалась ритуалов, которые создала за последние 5 лет. Перед приездом я разрешила себе не соблюдать правила и делать только то, что захочется. Но по непредсказуемой причине все они совершенно естественно остались со мной. Видимо, я как раз и хотела их соблюдать. Однажды утром, составив список благодарностей, я решила пробежать столько, сколько смогу. Насколько далеко получится, неизвестно. Я стартовала в центре Море часов в 6 утра, когда небо еще сохраняло оттенки индиго. В моих наушниках громко пели «Ауткаст». Я бежала трусцой по пустым улицам. Ни людей, ни столиков кафе, только я и узкие мостовые. Рано утром мягкий желтый свет мерцающих уличных фонарей отражался от дорог, покрытых росой, и вокруг разливалось теплое сияние. Я добежала до сада Тюильри, который располагался совсем рядом с Лувром. Поскольку стоял ноябрь, знаменитые своей идеальной стрижкой деревья в саду сбросили листву, обнажив дикую паутину веток. Я пробегала мимо зеркальных прудов, мимо пустующих зеленых металлических стульев, каждый из которых выгибался, будто приглашая отдохнуть. Я осознавала, что уже скоро на них рассядутся люди, но пока Этот гарден принадлежал мне. Сделав круг по Тюильри, я подбежала к Лувру, огромному впечатляющему зданию, которое будто бы отвечало на твой немой вопрос. Да, я знаю, что я очень большая шишка. Ну и что? Старая крепость, предназначенная защитить крошечный городок Париж в 1190 году, одно из моих любимых мест на свете — это крипта Лувра. Глубоко под землей, под всеми этими туристами и картинами, можно разглядеть тот самый древний фундамент. Там внизу очень сыро и жутко. Настоятельно рекомендую. Превратился в дом для королей и королев. А затем ее освободили и вернули народу во время Французской революции. Каждый камень под моими ногами хранил память о стольких событиях, что я невольно почувствовала волнение. Как круто, странно, удачно, невероятно, что я могу бегать по такой исторической земле. Биг Бой читал мне рэп в наушниках, когда я заметила еще одну бегунью. Мы обе замерли в восхищении, когда солнце взошло из-за Лувра, ярко-желтыми лучами прорвало тучи и осветило бледно-голубое небо, создав из подсвеченных белых облаков нимб вокруг музея. Этот момент казался настолько драматичным, что мы с другой бегуньей одновременно посмотрели друг на друга и почти без слов, только с широкими улыбками, обменялись телефонами и сфотографировались перед Лувром. Встающим солнцем, долбанным пробуждающимся Парижем. Пот лился по моему лицу даже в холодном утреннем воздухе. Мой хвостик растрепался много миль назад, и у меня на голове было огромное непонятное гнездо, а мои ноги ныли от усталости, но сердце, блин, лопалось от счастья. Я была именно тем человеком, которым хотела быть, и в том самом месте, где хотела. Я чувствовала себя в точности, как описала Джонни Митчелл в песне «Свободный человек в Париже», раскрепощенной и живой. Но оставалась еще одна вещь, которую я желала иметь, но считала слишком роскошной. С самых старших классов я мечтала купить обязательный предмет гардероба любой француженки — классическую сумку «Шанель». Коко Шанель, леди Босс, одна из первых женщин, сумевших построить собственную бизнес-империю, создала эту сумку для современниц. Она практичная, ее можно носить и на плече, и через плечо. Перед тем, как «Шанель» изобрела ремешок-цепочку, женщинам всегда приходилось держать сумочку в руке. Сумка была загадочной в своем очаровании, прямо как французские мадемуазель, для которых она создавалась. Каким-то образом ей удавалось уравновесить любую одежду. Она моментально делала свою владелицу стильной. Чтобы пережить развод родителей в старших классах, я составила фотоколлаж. Я в виде француженки, который я хранила в шкафу. В центре его располагалась сумочка «Шанель». После колледжа, 8 лет назад, я начала на нее копить. Теперь я могла позволить ее себе. Но каждый год пасовала, боясь того, что случится, если я ее куплю. Вдруг я немедленно разорюсь, зазнавшись и думая, что заслужила подобную красоту. Или меня тут же ограбят, потому что никто не должен владеть подобной роскошью. Но я же собиралась делать, что хочу в этой поездке, и моя интуиция вопила. Я должна пойти в самый первый магазин «Шанель» по адресу 31 Рю Камбон, Мантену, сию же минуту. Открыв тяжелую дверь в хранилище роскоши «Шанель», я ощутила, как меня накрывает волна историй. История огромного количества женщин, которые восхищались «Шанель» до меня. Но и моей собственной истории тоже. Моей мечты и желания быть женщиной, ездящей в Париж и покупающей себе вещи, ради которых она усердно работала. Я ожидала, что магазин будет потрясающим, и не разочаровалась. Огромная широкая лестница элегантно соединяла квартиру мадемуазель Шанель с магазином. А он сам оказался таким шикарным, каким я себе его и представляла. Но чего я не ожидала, так это очереди. Требовалось отстоять в очереди, чтобы просто поговорить с продавцом. И очередь была длинной, как минимум 7 человек, разделенных канатом на ряды. И надо спрашивать кого-то еще. Можно ли встать в очередь? Quelle horreur! Какой кошмар! А ведь на Шанель такие цены, что я и не представляла, что из покупателей может образоваться очередь. Кто все эти богатеи? Мне пришлось копить почти 10 лет, чтобы насобирать достаточно денег и хотя бы задуматься о покупке сумки. Я тут же начала себя ругать. Почему я такая поверхностная, что шопинг для меня столь важен? Почему я не прочитала ни одной книги за эту поездку? Как бесполезно и глупо ждать в очереди, чтобы потратить деньги. Черт побери! Но потом до меня дошло. Это говорит моя заклятая внутренняя подруга. Мне пришлось вслух заявить себе: «Слушай, стерва, я пахала, я это заслужила, и тебя сюда не приглашали». К счастью, никто не заметил моего маленького раздвоения личности. А через минуту женщина в белых перчатках и твидовом костюме с черным лаковым подносом в руках спросила, не хочу ли я капучино. «О-о-о, я хочу!» Когда мой черед наконец пришел, минут через 30, безупречно причесанная продавщица по имени Виктория проводила меня к витрине. «Что я могу показать, мадемуазель?» — спросила она. «Я точно знаю, чего хочу. Среднюю сумочку с клапаном из телячьей кожи, пожалуйста». Она всегда была сумочкой моей мечты. Мне даже не понадобилось смотреть ни на какие другие. Я знала, чего хочу. «Мадемуазель, мне очень жаль, но эта модель распродана». «Распродана? Сумка, которая стоит дороже, чем месяц аренды, распродана? Да кто покупает эти сраные сумки? Мне как будто врезали под дых». Виктория спросила, не хочу ли я посмотреть что-нибудь еще. «Да, конечно», — соврала я и ехидно поинтересовалась. «Есть ли у вас что-то более классик?» «Вообще-то есть. У меня есть то, что мадемуазель может очень понравиться». Виктория отошла, а я в это время поглядывала на выход. Она вернулась с белой коробкой. «Их пока не выставили на продажу», — прошептала она. Рукой в перчатке, поднимая крышку, разворачивая тонну тонкой белой бумаги и снимая чехол, чтобы явить миру сумку-конверт. Я никогда раньше не видела такую модель, и это стало самой настоящей любовью с первого взгляда. Звучит чересчур, но так и должно быть. Просто невероятно, блин. Но от сумочки у меня перехватило дыхание. Она казалась такой изящной, такой сексуальной. Да, она была большой, даже громадной, но ее контуры смотрелись настолько идеально, что она воспринималась самого подходящего размера и совершенно невыпендрежной. Ну, ты понимаешь, невыпендрежной для сумки от Шанель. Золотые застежки так блестели, что в них отражались лампы магазина. Я почувствовала бабочек страстной влюбленности в животе, будто встретила парня, с которым у нас вот-вот закрутится очень серьезный роман. Я нервно прикоснулась к коже, аккуратно взяла сумочку и вытянула золотой ремешок, чтобы надеть ее на плечо. Мне понравилось, как звякнула цепочка. Я взяла сумку и перекинула через тело, как будто украсив себя наградной лентой. Я посмотрелась в ростовое зеркало и, как невеста, которая только что примерила свадебное платье, предначертанное ей судьбой, поняла, что нашла ту самую. Виктория рассказала мне о секретах сумочки. Кармашки для чаевых, которые Коко создала, чтобы легко достать пару франков и вручить лакею. И по тайном отделении, предназначенном для любовных посланий и писем. Я хотела любовные послания и письма. Я надеялась, что специальное место для хранения такой радости ускорит ее появление в моей жизни. Виктория объяснила, что внутренняя подкладка сумочки темно-красная, потому что Коко посчитала, что на черном фоне владелица никогда ничего не найдет. Отлично придумано, Коко! Сумка действительно выглядела одновременно практичной и волшебной, и я ни на секунду не замешкалась перед покупкой. Время пришло. Виктория подала мне бокал шампанского, и после того, как с меня взяли деньги, кстати, в отдельном помещении, где мне тоже пришлось стоять в очереди, она сделала серию фотографий меня на лестнице магазина «Шанель». Вот это оказалось немного неловко. Мы сделали, без шуток, где-то 35 снимков, на которых я позировала с сумкой. Но я хотела нечто подобное, на что всегда смогу посмотреть и вспомнить о независимости, которой достигла. Я прошла через слишком веселое, почти что дикое детство, выкарабкалась из безрассудной, полной ненависти к себе. Давай просто себя уничтожим, молодости, и была благодарна жизненным урокам. Я знала, что это глупо, но в тот момент я хотела растечься по долбанной лестнице и кататься по ковру, как ребенок, восторженный, удивленный, счастливый. Я вышла из магазина «Шанель» и неспешно направилась по Рю Сен-Анаре, почти подпрыгивая от радости с огромным пакетом через плечо. Я так долго мечтала быть человеком, который ездит в Париж просто потому, что хочется, и теперь я стала этим человеком. Факт, что я перестала отрицать свой самый сокровенный голод — отличный повод для праздника. Я вспомнила, что за углом как раз находится Риц. Я никогда раньше не бывала в Риц, но наступил тот самый подходящий момент, чтобы вкусить аперитив в этом знаменитом гламурном отеле. Я проплыла через строгую, солидную Вандомскую площадь, которая так поразила, так ошеломила меня своей точностью, что я споткнулась на ровном месте в своих белых конверсах. Я оглядела абсолютно одинаковые, дотошно спланированные серые фасады и задумалась о том, что происходило за их закрытыми дверьми. Я провальсировала через площадь и посмотрела на Риц. Излюбленное место Скотта Фицджеральда, Эрнеста Хемингуэя, самой мадемуазель Коко Шанель, а теперь каким-то чудом еще и мое. Я медленно вошла в отель, как ни в чем не бывало, будто заходила сюда уже миллион раз, и направилась в конверсах и всем прочим в уютный бар, отделанный деревянными панелями. В романтичном маленьком закутке я уселась за столик с двумя стульями. Один для меня, другой для моей сумки.